Весь репертуар приходится изменить. Масолов закрутил. Идет последняя репетиция Тартюфа. Вдруг входит Масолов, бледный, обрюзгший, но все-таки изящный, все-таки красивый. Все теперь знают о предстоящей свадьбе. Масолова жалеют. Но никто не решается с ним заговорить. Он пьян, а в хмелю буин. Его боятся раздражать. «Будете, что ли, играть в любовном зелье?» — спрашивает его режиссер самым мягким тоном. «Не буду», — отвечает Масолов, делая величественный жест. Он садится в сторонке, разваливается, заложив нога за ногу. Он громко говорит какие-то двусмысленности, мешая репетировать, поясничает, критикует вслух. «Потише!» — кидает ему Садовников, сверкнув глазами. Но он не унимается. Все словно на горячих угольях. Надежда Васильевна бледна, подавлена. В первый раз она догадывается, что за счастливым легкомысленным смехом Масолова скрывается кипучая, страстная натура. Она чувствует назревающий скандал, чувствует нарастающую злобу Садовникова. Она рассеяна, спала с тона, все скомкала. «Уберите вы его, или я отказываюсь играть», — злобно говорит Садовников антрепренеру. Но Масолов уже вскочил и выбежал за Надеждой Васильевной. Он догоняет ее у двери уборной. «Здравствуйте, позвольте ручку». «Сашенька, вы опять пьяны», — с кротким укором говорит она. Раскачиваясь перед нею на каблуках, с мутным воспаленным взглядом, Масолов цинично смеется. «Эх, хороша Маша, да не наша!» Сзади шепчутся, хихикают рабочие. Шедшие мимо актеры останавливаются. «Вы с ума сошли?» Она хватается за ручку двери, чтобы не упасть. Какие у него страшные глаза! «Вы хоть кого с ума сведете? Зачем манили? Зачем обещали? Что я вам обещала? Вы пьяны!» Она вся дрожит, подбегает режиссер. «Будет вам дурить, Александр Иванович», — осторожно обнимая Масолова, просит он. «Уходите, Надежда Васильевна, уходите скорей». Но Масолов с налившимися кровью глазами старается оттолкнуть режиссера. «Я ему голову размажу, этому столичному прохвосту», — бешено на весь театр кричит Масолов. И лицо его страшно. Его окружили, его уводят, он вырывается. Его хватают опять за руки, уговаривают, увели наконец. «Что за шум?» — спрашивает Садовников, выходя с антрепренером из его кабинета. «Кто здесь кричал?» Все смущенно переглядываются. Надежда Васильевна заперлась на ключ в своей уборной. Она плачет. Не от обиды, нет. Разве может обидеть женщину такая страсть? Ей жаль Сашеньку. Она сама не знала, что ей будет так жаль его. Но разве думала она когда-нибудь, что он ее любит серьезно, что он способен любить? Режиссер увозит к себе Масолова. Он боится скандала. Он поручает артиста жене. Это миленькая, добренькая, женственная блондинка. Целый день ухаживает она за Масоловым, словно за больным. Реакция наступила. И Масолов плачет, как дитя, на плече молодой женщины. Его укладывают в кабинет на софу, дают ему лавра вишневых капель. До рассвета он спит без просыпу. На другое утро Надежда Васильевна пьет чай. В передней звякнул звонок. Так робко, так жалобно. Это не Глеб Михайлович. Он звонит всегда сильно, нетерпеливо, как власть имеющий. Сердце ее ёкнуло. Неужели Сашенька? Так и есть, он. Но, Боже, какой жалкий, робкий, несчастный.